с востока. Зачем приехала на запад одна? Девочка с востока, ты не там ищешь счастья. А реки здесь и люди пересохли до дна. И таких здесь рук на части. Эти твои страстные глаза, запах нежной кожи, дрожь соблазна. Лучше не ходи гулять одна. Здесь таких, как ты, гулять опасно. Пришел по.